Пиноккио поступает в школу. «Ну уж ладно», — сказала девушка. «Если ты меня узнал, скрываться не стану. Я волшебница. Я девочка с голубыми волосами». «Значит, вы тогда притворились, что умерли?» «Может быть, притворилась. А может быть, и не притворилась». Пиноккио скакал от радости, целовал в румяные щеки добрую волшебницу, потом вдруг спросил. «Послушайте, ведь совсем недавно вы были маленькой девочкой. Как же вы могли так скоро вырасти?» «На то я и волшебница». «Я тоже хочу. Как можно скорее стать взрослым». «Ну нет», — сказала волшебница. «Вырасти ты не можешь, потому что ты деревянный». «Но я вообще не хочу навсегда остаться деревянным Петрушкой!» — в отчаянии запрыгал Пиноккио. «Я хочу стать настоящим мальчиком!» «Но это не так-то легко. Что я должен для этого сделать?» «Во-первых», — сказала волшебница, — «перестань баловаться, шалить, не слушаться». «Честное слово, никогда больше не буду!» «Во-вторых», — сказала волшебница и прищурилась, — «надо начать учиться, ходить в школу». «У меня что-то живот очень заболел», — слабым голосом проговорил Пиноккио. «Может быть, об учении мы как-нибудь в другой раз поговорим?» Волшебница поджала губы, молчала. «Я бы рад учиться, да у меня, как только примусь учиться, живот страшно болит». Волшебница сидела, молчала, щеки у нее начали синеть, глаза проваливаться, нос вытягивался, подбородок лез вперед, лицо становилось таким страшным, точно ей было уже не меньше 1000 лет. И вдруг она начала пропадать. Сквозь нее даже стала видна спинка стула. Пиноккио ужасно перепугался и закричал. «Да буду я учиться! Сию минуту в школу побегу! Только не пропадайте!» Волшебница засмеялась и опять стала похожей на девочку с голубыми волосами. На другой день Пиноккио пошел в школу. Но вообразить себе, как хохотали мальчишки, увидав, что в класс входит настоящий деревянный Петрушка. Его окружили, дергали за нос, толкали, щипали, хотели нарисовать чернилами усы. Но Пиноккио не растерялся. Сжал кулаки и бросился колотить мальчишек. Одного сшиб пинком, другому устроил вселенскую смазь, третьему подшиб глаз, вертелся, брыкался, дрался, как бешеный дьяволенок. Одним словом, товарищи поняли, с кем имеют дело. После драки все захотели с ним подружиться. Пиноккио учился в первый день очень хорошо. Учитель его только похваливал. Но вот однажды по дороге в школу он встретил несколько самых отчаянных мальчишек, которые постоянно сидели на задней парте, наказанные учителем. «Пиноккио, Пиноккио!» — закричали мальчишки. «К берегу подплыла огромная акула величиной с дом!» «А вы не врете?» «Лопни глаза, не врем! Мы бежим смотреть ее, хочешь с нами?» «Нет, я пойду в школу». «Ладно тебе, пойдем с нами, школа не провалится, завтра пойдешь». «Учитель рассердится». «Ему зато и деньги платят, чтобы он целый день сердился на нас, досажал на заднюю парту. Пойдем!» Пиноккио начал колебаться. «Вот как сделаем», — сказал он. «Эту акулу я непременно должен увидать по разным моим соображениям. Но я посмотрю ее после уроков». «Вот дурак», — засмеялись мальчишки. «Что ж ты думаешь, акула будет тебя дожидаться? Надоест ей у берега плавать и уйдет опять в море, тебя не спросит». «А далеко это отсюда?» «В час обернемся, туда и обратно». «Ладно, бежим!» Пиноккио и лентяи мальчишки с книжками под мышкой побежали к морю. Было очень весело. Бедный Пиноккио не знал навстречу, каким ужасным несчастьем несут его ноги.